Он не любил Люцифера. «Я дам тебе еды, когда придет время, так что жди», — сказал Джан Хён. Он хотел задать ему несколько вопросов, поэтому заставил Люцифера замолчать. Люцифер был недоволен, что с ним обращаются как с домашним животным, но был вынужден подчиниться. Глава 89. Юное древо. Росток мирового древа. Название изменилось с ростока скверненного мирового древа на росток мирового древа. Зловещая аура исчезла, и теперь от него исходила слабая, но чистая энергия. Но Джан Хён не забыл о том, что случилось. Если бы не он, Хин или Чия могли бы погибнуть. «Простите, я сделал это, чтобы привести вас сюда». Росток решил, что ему будет проще привлечь внимание Джан Хёна, напав на тех, кто ему дорог. Это был план, чтобы заманить его сюда. Похоже, у него не было злых намерений, но Джан Хёну не понравилось, что он использовал его близких. Росток был похож на маленькую девочку, сделанную из дерева. Джан Хён не стал убивать его сразу, а просто сломал ему руку. Магическая пуля. Бах. Он все равно собирался убить его, но хотел сначала выслушать его. «Спасибо за вашу милость. Говори, что тебе нужно», — сказал Джан Хён. Его волновали Хин и Чия, которые ждали его наверху. «Я, последний выживший из мира, уничтоженного демонами. Я взял на себя смелость обратиться к вам с просьбой. Динь. Получен квест». «Квест?» Джан Хён склонил голову на бок. Он видел это слово только в играх. Он нажал на сообщение и увидел текст квеста. «Даже если завтра наступит конец света, я посажу дерево». Это было совсем не похоже на обычные сообщения системы. Что это? Это было не просто предложение посадить дерево. «Он может общаться со мной через окно состояния, я не могу говорить долго. Я использую силу своей матери». «Значит, он тратил свою жизненную силу, чтобы общаться с ним». «Кто ты?» — спросил Джан Хён. «Вернее, кто вы?» «Мы, те, кто пришел из разрушенного забытого мира». Похоже, он хотел сказать что-то еще, но не мог. Его тело, которое поддерживали корни мирового древа, начало разрушаться. Пламя, которое бушевало наверху, начало проникать и сюда. Джан Хён почувствовал жар, словно в сауне. Принять квест, он не был настолько глуп, чтобы соглашаться на что попало. И он не был благотворителем или хорошим человеком. Он решил жить для себя, не причиняя вреда другим. «Я не люблю лишние проблемы. Пожалуйста, пожалуйста, помогите. Спасите моих братьев и сестер», — сказал Росток, словно услышав его мысли. Он был похож на бездушную деревянную куклу, но, похоже, у него были чувства. Он выглядел таким отчаянным. Джан Хён словно увидел себя в прошлом. Он тоже унижался ради своей семьи. «Я не работаю бесплатно». Он не помогал тем, кто не мог ему ничего предложить. Тем более, если это были чужие люди. У него не было ни чувства долга, ни желания быть героем. Награда. Росток начал говорить, но, внимание, обнаружена вредоносная программа, заблокирована, как компьютер. Росток больше не мог общаться с ним через окно состояния и просто смотрел на него с мольбой. «Даже если завтра наступит конец света, я посажу дерево». Награда за квест. Ветка мирового древа. Восстановление системы. У него не было такого предмета в подпространстве. Левиафан, который он дал Хин, был сделан из обычной ветки, а не из ветки мирового древа. Но это не было достаточной наградой. А что значит восстановление системы? Может, это поможет ему вернуть свою силу? Он хотел спросить у Ростка, но... Джан Хён вздохнул. Люцифер настаивал на том, чтобы он принял квест. И Джан Хёну было интересно, что это за квест. Он никогда не видел таких сообщений за тысячу лет в подземелье. Квест. Новое слово, как и скрытое подземелье. Он решил, что ему нечего терять, и нажал на кнопку «Принять». Динь. Джан Хён получил квест. Он хотел прочитать его описание, но решил сначала вернуться к Хин и Чия. «У меня еще будет время». Росток, видя, что Джан Хён принял квест, закрыл глаза с улыбкой. Джан Хён не стал лечить его. Он умер не от его атаки, а от удовлетворения. Он был охвачен тьмой, но пламя Джан Хёна очистило его разум. Он был рад, что смог передать ему свое последнее сообщение. Люцифер хотел выйти. Джан Хён почувствовал легкое щекотание. «У тебя 10 секунд», — сказал он, выпуская Люцифера. Люцифер уже знал, какой Джан Хён нетерпеливый. Он подполз к безжизненному ростку. Он знал, что Джан Хён не даст ему второго шанса. Он обвил его руку и начал поглощать его магию. Его голова была лучшим источником магии, но сейчас он был слишком мал, чтобы добраться до нее. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, все, но я еще не». Джан Хён протянул руку, и Люцифер, не в силах сопротивляться, вернулся к нему. Его манила магия Джан Хёна. «Кха, я что, глупее насекомого?» – подумал Люцифер. Он один из семи смертных грехов, поддался такому простому соблазну. Он был вынужден отпустить росток и вернуться к Джан Хёну. Джан Хён упал в яму, и Пхин и Чия побежали к горящему дереву. Джан Хён должен был быть под ним. Они должны были спрыгнуть в яму. Пламя. Из-за жара от огня Джан Хёна они не могли приблизиться к яме. «Я пойду туда, оставайтесь здесь», — сказала Хин. «Нет, сестра, я пойду. У меня есть огненные навыки, со мной все будет в порядке». «Нельзя». Они спорили, кто из них пойдет, но, не желая терять время, прыгнули в яму вместе. Они обе хотели спасти Джан Хёна. Раз, два, три. День. Росток мирового древа повержен. Награда. Они прыгнули в яму и увидели Джан Хёна, который поднимался наверх. Брат, Джан Хён. Они не понимали, что происходит. Джан Хён, прыгнув, схватил их за руки и вытащил из ямы. Шлеп. Он поставил их на землю. Они не успели сгруппироваться и упали, но, как пробужденные, не пострадали. «Брат, ты жив?» – спросила Чия, моргая. Она думала, что он погиб. Хин обратила внимание на сообщение о победе над боссом. Он появился как раз в тот момент, когда Джан Хён вернулся. «Что там случилось?» – спросила она. «Ничего особенного», – ответил Джан Хён. Он не рассказал им о своей сделке. Кто бы поверил, что он заключил сделку с монстром. И, кроме того, он считал, что это его личное дело. Чия, которая теперь была пробужденной, тоже получила сообщение. «Награда. Мы так старались, а награды нет», – разочарованно сказала она. «Нет награды, награда. Квест. Джан Хён получил квест. А что получил ты?» – спросила Хин. «У меня тоже ничего нет», – соврал Джан Хён. Они поверили ему. Даже если бы у него была награда, он бы отдал ее им. Но Хирён, которая ждала их снаружи, была бы не рада этому. Появился нестабильный портал, и они вышли из подземелья. «Сестра, пойдем поедим так попки?» – спросила Чия у Хин. «Я за». Хин облизнулась и посмотрела на Джан Хёна. Чия, заметив ее взгляд, сказала: «Брат, пойдем с нами, если тебе нечем заняться». «Нет, я пас». Похоже, они хотели пойти вдвоем. «Идем с нами», – сказала Чия, угрожающе сжав кулак. Джан Хён увидел в ней свою мать и, вздохнув, согласился. Хин обрадовалась. Снаружи они вышли из белого портала, и их ждала толпа. Сон Хёрин выглядела странно. Она всегда была уверена в себе, но сейчас она была в панике. «Мое подземелье». Она протянула руку к закрывающемуся порталу. Она никогда так не переживала, даже расставаясь с парнями. Она была заместителем главы гильдии и руководителем корейского филиала, и должна была быть ответственной, сильной и уметь управлять гильдией. Ее мать Эллин была невероятно сильной, и ей не нужно было заниматься управлением гильдией, поэтому она доверила это другим людям, но в Корее это было невозможно. У нее было много помощников, но ни у кого из них не было таланта к управлению. Поэтому Сон Хёрин, заместитель главы гильдии и руководитель корейского филиала, была в отчаянии, видя, как исчезает тренировочное подземелье. Она волновалась за Чия, но была уверена, что с Джан Хёном и Хин все будет в порядке. Они вернулись целыми и невредимыми, хотя их одежда немного обгорела. Значит, они победили босса, и она ждала награду. «Что случилось?» – спросил сотрудник, который отвечал за тренировочное подземелье. «ТСС, я сама разберусь. Все по местам», – сказала Хирён, приложив палец к губам и посмотрев на него. Сотрудники, не понимая, как им удалось победить босса, разошлись. «Что здесь произошло?» – спросила Хирён, глядя на них. Она улыбалась, но в ее глазах был гнев. Глава 90. Увольнение. Штаб-квартира ассоциации. Поступила анонимная информация о том, что Пак Йон Хён находится в Лондоне. Информация была анонимной, но к ней прилагались фотографии Пак Йон Хёна в толстовке и шортах, гуляющего по Лондону. Как можно было не узнать лицо охотника, который был символом Кореи? Все в конференц-зале сразу узнали его. «Значит, он не в Японии или Китае, а в Англии», — сказал Ким Кан Ин, глава ассоциации, потирая подбородок. Все подумали о святой, единственном хиллере С-ранга в Англии. Было трудно выбрать сильнейшего боевого охотника, но хиллеров С-ранга было всего три в мире, и Святая Мария была одной из них. Говорили, что охотники, которых она исцеляла, становились сильнее. Ее навыки были невероятными. Члены ассоциации не хотели говорить о ней. Она была известна своей добротой и благочестием. Если Пак Ён Хён перейдет к ней, то ассоциация не сможет вернуть его. Она была заместителем главы гильдии рыцарей Леона, и охотники ассоциации не могли тягаться с ними. Но, святая же должна сотрудничать с нами, сказал один из сотрудников, который не был пробужденным. Он знал о ней только из интернета. Святая довольно амбициозна. Она была известна своими добрыми делами, но в то же время она хотела собрать вокруг себя сильнейших охотников. Ходили слухи, что именно она, а не Леон, основала гильдию рыцарей Леона. Она создала ее, чтобы проходить сложные подземелья, с которыми не могли справиться другие гильдии. Все члены рыцарей Леона были в долгу перед ней. Охотники, которых она исцеляла, покидали свои гильдии и присоединялись к рыцарям Леона. Скорее всего, Пак Ён Хён сделает то же самое. Ему нужно было безопасное место, чтобы скрыться, и святая могла предоставить ему защиту. «Это политическая и дипломатическая проблема», — сказал Ким Чжихван. «Да, сотрудники ассоциации были в тупике. Может, просто поехать в Англию, или отправить запрос в те гильдии, которые пострадали от него», — сказал Пак Чхальхэ. Он был одним из самых молодых сотрудников, но его свободолюбивый характер и сила позволяли ему говорить то, что он думает. Если ассоциация не могла справиться с этим, то можно было обратиться за помощью к тем гильдиям, которые хотели отомстить Пак Ён Хёну. Но, это не так просто, сказал Ким Чжихван. Корея была слабее Англии, и по количеству гильдий, и по количеству охотников. После того, как появились демоны, количество охотников в Корее уменьшилось и до сих пор не восстановилось. Корея, которая когда-то была одной из сильнейших стран в мире охотников, теперь ослабла. К счастью, подземелья ранга появлялись редко, но в последнее время поступали тревожные сообщения о странной энергии, исходящей из подземелий. Кажется, Валькирия собиралась пройти одно из них. И, кроме того, в Англии есть рыцари Леона, сказал Ким Чжихван. Рыцари Леона – одна из сильнейших гильдий мира, в которой было три охотника С-ранга, включая святую. Они были символом Англии. Только святая могла исцелить Пак Ён Хёна. Поэтому они предположили, что рыцари Леона как-то связаны с его исчезновением. Не во всех странах была ассоциация охотников. В Англии ее заменяли рыцари Леона, а в Китае подземельями управляло государство. Если бы рыцари Леона были замешаны в этом, то Корея не смогла бы справиться с ними в одиночку. Возможно, информацию о том, что Пак Ён Хён находится в Англии, им передали те гильдии, которые хотели получить с него компенсацию, или даже все они вместе. Если Пак Ён Хён не вернется, то ассоциации придется выплачивать компенсацию, ведь именно корейская ассоциация отправила его в то подземелье. Они понимали свою ответственность, но не могли справиться с последствиями его действий, и общественное мнение тоже было против них. Ким Кан Ин, уходи в отставку. Я так и знал, что Пак Ён Хён сбежит. Он еще тогда показал себя не с лучшей стороны, когда отказался дать автограф ребенку. Лол, он устроил скандал прямо в подземелье. Вот это корейский охотник. Ким Кан Ин получил свой ранг в те времена, когда не было четкой системы рангов. Сейчас бы он был Б-ранга. Не думаю, вы хоть раз видели, как он сражался в прошлом. Ассоциация тоже виновата, но Пак Ён Хён поступил еще хуже, сбежав, не извинившись. Это точно. В комментариях требовали отставки главы ассоциации, поисков Пак Ён Хёна и лишения его лицензии охотника. Ким Кан Ин был готов уйти в отставку. Он понимал, что это его вина. Но тогда он считал, что Пак Ён Хён – лучший кандидат для этого рейда. А Хён Джун из пяти звезд был слишком молод, жнец отказался участвовать, а Шин Юсен из Хира был слишком слаб. «Еще не время», – сказал Ким Кан Ин, сжимая кулаки. «Уйти в отставку сейчас – это все равно, что сбежать». Он не хотел подводить своих преемников. Он вспомнил о девушке и молодом человеке, которых он видел несколько дней назад. Он думал, что они станут новым поколением охотников С-ранга, но судя по текущей ситуации, завербовать их в ассоциацию будет трудно. «Свяжитесь с Англией», — сказал он и перешел к следующему вопросу. «Теперь о поддержке Валькирии». Совещание закончилось, и сотрудники начали расходиться. «Ммм, как же я соскучился по корейскому супу», — сказал Пак Чхальхэ, который, вопреки ожиданиям, встал последним. «Может, поедим кукпапа с саджу?» Он часто бывал за границей и не был похож на других корейцев. Именно Ким Кан Ин пригласил его в ассоциацию. Он был ценным кадром и мог бы работать в любой крупной гильдии. У меня нет аппетита, давай в другой раз. Приятного аппетита. Ким Кан-Лин поспешил в свой кабинет, чтобы обдумать ситуацию. Сейчас не время для еды, сказал Ким Чжихван, качая головой. Да ладно тебе, давно не виделись. И скоро конец рабочего дня. Нужно хорошо поесть, чтобы мозги работали, сказал Пак Чхальхэ. Ладно, согласился Ким Чжихван, но без саджу. Что? Как можно есть кукпап без саджу? Не тебе меня учить. Они вышли из конференц-зала, подшучивая друг над другом. Пхин вызвали в кабинет Хирён. Ты хочешь сказать, что не получила награду за убийство босса? Спросила Хирён, глядя в окно. Похоже, она не хотела смотреть на сестру. Она разделяла личное и рабочее. Да простите, сказала Хин, кланяясь. Она думала, что, если бы она лучше руководила командой, этого бы не случилось. Чья, видя, как Хин извиняется, почувствовала себя виноватой. Она была слишком увлечена своим первым подземельем. Это я виновата. Я убила всех монстров, и босс проснулся. Не ругайте Хин, сказала она. Хин была тронута ее словами. Они были похожи на сестер. На самом деле, Хирён была не так уж и расстроена, она просто притворялась. Она думала, что босса убил Джан Хён, но, получив отчет о способностях Чия, передумала. Она не ожидала, что Чия будет такой сильной. Она не могла поверить, что новичок в одиночку убил десятки монстров. Она могла бы простить ее, но решила немного потянуть время, чтобы Чия почувствовала себя в долгу перед ней и преподать им урок. Она хотела завербовать и Чия в Валькирию. Люцифер, который был у Джан Хёна на груди, почувствовал ее настроение. Демоны были очень чувствительны к человеческим эмоциям. «Хозяин, она не злится», — сказал он. «Я знаю». Сначала он чувствовал ее раздражение, но теперь нет. Джан Хён молчал и ждал, что она скажет. Хирён надула щеки и выдохнула. «Ладно, подними голову. Что сделано, то сделано». Чия, видя, что Хирён ее простила, успокоилась. «Это было подземелье, которое нам с трудом выделила ассоциация. Мы тратили на него миллионы вон каждый год», — сказала Хирён. И Хин с Чия почувствовали себя еще хуже. Они никогда не видели Хирён такой грустной. Только Джан Хён и Люцифер знали, что она притворяется. «Хватит играть», — сказал Джан Хён. Хирён думала, что он молчит, потому что признает свою вину, но нет. Конечно, он был неправ, уничтожив тренировочное подземелье гильдии. Это было как прийти в гости и разнести хозяйскую спальню. «Что? Но даже ты ладно, я прощаю тебя», — сказала Хирён, немного смутившись. Она посмотрела на Джан Хёна. «Но как ты узнал, что я притворяюсь?» — спросила она, почесывая затылок. «Твоя мана не изменилась. Аура пробужденных менялась в зависимости от их эмоций. Ты все это время притворялась?» Заместитель главы гильдии... «Что это значит?» – спросили Хин и Чия, разочарованные ее поведением. «КХМ, КХМ!» – Хирён смущенно кашлянула, прикрыв рот рукой. «Я просто хотела преподать вам урок. Вы слишком расслабились». Хин и Чия, понимая свою вину, промолчали. «Если бы мы не вмешались, произошел бы прорыв подземелья», – сказал Джан Хён. Он говорил о том, что, если бы Чия не убила всех монстров и не разбудила босса, то подземелье вырвалось бы наружу. «Я не сразу понял это», — сказал он. Только после того, как босс был убит, он вспомнил новостной репортаж о прорыве подземелья в Валькирии. Его слова, как слова охотника С-ранга, имели вес. «Подожди, откуда ты знаешь, что мог произойти прорыв?» — спросила Хирён. Она подумала, что он лжет, чтобы защитить себя и сестру. Она собиралась отругать их, но ей было интересно, откуда он это знает? «Это моя способность», — ответил Джан Хён. Он не лгал. Он видел тысячи порталов за тысячу лет и мог чувствовать их энергию, даже не входя в них. Это было что-то большее, чем интуиция. Это было трудно описать словами, как и дух. Босс этого подземелья скрывал свою силу, поэтому Джан Хён не сразу заметил его. Хин, задумавшись, погладила подбородок. Она чувствовала мощную ману, исходящую из подземелья. Если бы это был кто-то другой, она бы не поверила ему, но, зная способности Джан Хёна, она была готова принять его слова. Глава 91, так попки. «Ты серьезно? Ты знал, что будет прорыв?» — спросила Хёрин, глядя на Джан Хёна с недоверием. Джан Хён молча кивнул. Все решили, что это его способность. Говорили, что охотники С-ранга обладают сверхъестественными чувствами. Мать Хирён тоже как-то предсказала появление сильного монстра в подземелье. Но разве это одно и то же? Нельзя предсказать прорыв подземелья, как землетрясение. Но Хин вспомнила, как Джан Хён помог им в лабиринте. Он прошел через сложный лабиринт, полный ловушек, и вывел их к боссу. Без него треть команды была бы ранена. Это не могло быть просто везением. Я думала, что это какой-то навык. Хин было интересно, сколько у него навыков. Но сейчас не время было спрашивать об этом. Урчание. В этот момент Учия заурчала в животе. Все посмотрели на нее. Она покраснела от смущения. «Пойдемте поедим», — сказала Хирён. «Ресторан Такпокки». Джан Хён, Чия, Хин и Хирён сели за один столик. В ресторане было уютно. Чия делала заказ. Она предложила поесть такпокки, и она была самой голодной. В меню было много видов такпокки. С сыром, обычный, розовый, острый и несколько уровней остроты. Она не могла выбрать и спросила у остальных, какой уровень остроты вы хотите. «Закажи то, что тебе нравится», — сказала Хирён с улыбкой. Ей было все равно. «Ты же только что ругала ее», — сказала Хин, удивленная ее переменчивостью. «Ну, я же простила ее», — ответила Хирён, пожимая плечами. Хин подумала, что она бесстыжая, но не неприятная. Конечно, ей было жаль тренировочное подземелье, но, если бы произошел прорыв, как и говорил Джан Хён, то потери были бы гораздо больше. Она даже обрадовалась этому. «Когда Сеул развалится, у нас будет больше подземелий. Может, это и к лучшему, что сделано, то сделано». Теперь она хотела завербовать Чия в Валькирию. Им принесли заказ. Острый такпокки с сыром моцарелла, кимбап и маленькие рисовые шарики. «Выглядит вкусно», — сказала Чия. «Она любит такпокки?» Похоже, все были голодны. Джан Хён, Хин и Хирён сглотнули. Джан Хёну не нужно было есть благодаря его пассивному навыку, но он все равно взял палочки для еды. Когда они были бедны, они не могли позволить себе есть такпокки в ресторанах и готовили его дома из покупных ингредиентов. Он не мог потратить 20-30 тысяч вон на такпокки. Он решил, что домашние такпокки ничем не хуже ресторанного, обмакнул кусочек в сыр и положил его в рот. Фух, остро. У него горел язык. Он никогда не ел такую острую еду. Может, стоило сказать Чия, какой уровень остроты я хочу? Чия, какой уровень остроты ты заказала? Средний. Это средний уровень, он чуть не закричал. Он посмотрел на остальных. Они ели, словно ничего не случилось. Точка. К счастью, его навык быстро исцелял его обожженный язык. Джан Хён был удивлен. После возвращения он ел только домашнюю еду, и это было для него в новинку. Это было очень вкусно. «Вам очень остро?» – спросила Хин, наливая ему воды. «Спасибо. Ты не нальешь воды своей сестре, а ему наливаешь?» – сказала Хирён, подразнивая ее. «У нее есть вода, а Джан Хён, похоже, не может есть», – ответила Хин. Обычно она игнорировала подколы Хирён, но, когда дело касалось Джан Хёна, она становилась более разговорчивой. Хирён, которая давно знала Хин, заметила это. «Мне тоже остро. Налей себе сама, вода перед тобой. Ты наливаешь воду ему, а своей сестре – нет. Какая жестокость. КХМ». Хин, вздохнув, налила ей воды. «Я должна была сделать это», – сказала Чия. Она была самой младшей и забыла о правилах этикета, увлекшись едой. Пусть они и шутили, Хирён была старше ее на 6 лет, и Чия чувствовала себя неловко. «Неважно, кто наливает, главное, чтобы было кому пить», — сказала Хирён, подмигнув. «В нашей гильдии нет строгой иерархии. У нас довольно свободные отношения». Она говорила так, словно рекламировала свою гильдию. А понятно, Хирён не отрицала этого. Она хотела рассказать им о преимуществах работы в Валькирии. «Ты еще не получила удостоверение?» — спросила она у Чия. «Нет, мне сказали прийти через неделю. Обычно удостоверение выдавали в тот же день, но, похоже, ассоциация хотела завербовать Чия. Наверное, они хотели собрать информацию о ней и ее семье, а потом сделать ей предложение». Хирён почувствовала ее сильную ману. «Такой уровень маны в ее возрасте. Не хочешь вступить в нашу гильдию?» — спросила она. «Чия, похоже, нравилась Хин, и Хирён тоже была не против. Она ровесница моей сестры. Обычно молодые пробужденные хотели стать охотниками. Я еще не решила, хочу ли я стать охотницей. Я не уверена, что справлюсь», — сказала Чия, помедлив. «Она сомневается в себе с таким талантом, другие бы позавидовали ей». Хирён подумала, что Чия просто отказывается от ее предложения, но, видя ее серьезный взгляд, решила не настаивать. «Жаль, я думала, ты будешь хорошим дополнением к нашей команде». Она говорила искренне. Хирён была очень занята делами гильдии, и она думала, что Чия, набравшись опыта, сможет заменить ее. И, кроме того, Чия была магом огня. «Я многому научилась в этом подземелье. Сначала я хотела стать охотницей, но теперь не уверена, что готова к этому», — сказала Чия. «Это правильный настрой», — сказала Хин. «Я должна брать с тебя пример». «Правда?» — Чия смутилась от похвалы Хин. «Ассоциация». После долгого обсуждения дела Пак Йон Хёна они перешли к следующему вопросу. «Ассоциация должна была помочь Валькирии пройти подземелье Эранга, а мы обязаны им помогать, у нас и так не хватает людей», — сказал один из сотрудников с недовольным видом. «Они должны были помочь Валькирии пройти подземелье Эранга, но не получали за это никакой награды. Пусть это и была их вина, им не хотелось помогать гильдии. Это же иностранная гильдия», — сказал кто-то. «Да, пусть у них и есть связи с Кореей, они жили за границей десятки лет. Когда Валькирия подавала заявку на открытие филиала в Корее, они объяснили это тем, что их отец был корейцем. Валькирия была крупной гильдией мирового уровня. В то время иностранные гильдии открывали свои филиалы в основном в Китае и Японии, и Корея тоже хотела иметь свой филиал. И, к счастью, отец главы гильдии был корейцем, поэтому общественность не возражала. После того, как Сеул перестала справляться со своей работой, крупные гильдии начали конкурировать за подземелья. Средние гильдии даже дарили взятки сотрудникам ассоциации, чтобы получить доступ к подземельям Аранга. Но вместо средней гильдии подземелье досталось Валькирии, и ассоциация не могла просто так забрать его обратно. «Мы допустили ошибку, и теперь не можем отменить свое решение», — сказал кто-то. «Валькирия получила это подземелье, потому что ассоциация неправильно оценила его ранг. Они думали, что это двойное подземелье, но оказалось, что их прибор был сломан. Сотрудник, который допустил эту ошибку, был уволен, но им все равно нужно было договориться с Валькирией. И, кроме того, Фриаллин и Рейли приехали в Корею, и ассоциация была в опасности. Они вдвоем победили демона 20 лет назад. Пусть они и ослабли, никто в ассоциации не мог справиться с ними. К счастью, охотники Валькирии выжили в том подземелье. Все равно, три подземелья ранга – это слишком много. Они же все вернулись живыми. Может, дать им одно подземелье ранга, а остальные заменить на подземелья Б-ранга? Хм, они еще молоды, что они понимают? А может, начать расследование против того охотника в маске? Человек в маске. Все заволновались. Ким Кан Йин был возмущен их лицемерием. Во время переговоров с Фри и Яллин они молчали, а теперь вдруг стали такими смелыми. Когда они успели стать такими гнилыми? Было ясно, что они думают не о благе страны. «Я не могу на это пойти», — сказал Ким Кан Йин, впервые за все совещание открыв рот. Он был в ярости. Он ушел на пенсию, но все еще был в хорошей форме, лучше, чем многие молодые охотники. Он мог заставить их замолчать. Он редко злился, став главой ассоциации, и все были удивлены его реакцией. Он был добрым стариком, но когда-то у него был крутой нрав. «Бессовестные, вам не стыдно? Пусть у ассоциации и гильдии были разные цели, сотрудники ассоциации не должны были так себя вести. Ассоциация была создана, чтобы защищать людей от монстров и помогать пробужденным». Сотрудники поморщились, чувствуя давление его ауры. «Хватит», — сказал Ким Чжихван. «Среди них были и обычные люди, которые были более чувствительны к мане, чем пробужденные. Пусть почувствуют это на своей шкуре», — сказал Ким Кан Йин. «Большинство тех, кто был против Валькирии, не были пробужденными. Меньше трети сотрудников ассоциации были пробужденными. Многие охотники погибали или получали травмы, несовместимые с работой, поэтому среди сотрудников было мало пробужденных. Ким Кан Йин и сам хотел уйти на пенсию и жить спокойной жизнью, но, видя, что происходит в ассоциации, понял, что это невозможно». Глава 92. Промывание мозгов. «Вернись в свой настоящий облик», — сказала святая, и Пак Йон Хён снова стал человеком. Он был похож на марионетку, как и те рыцари, что стояли снаружи. Упрямый, сопротивлялся до последнего. Теперь Пак Йон Хён был ее оружием. «Но ты все равно не сравнишься с нами. Охотник С-ранга был силен, как целая армия. Ты же из той маленькой страны?» — спросила святая, вспомнив, что Пак Йон Хён из Кореи. Она отправила своих слуг в разные страны, чтобы те собирали жертвы для ее господина. Она хотела принести в жертву людей и призвать своего короля, одного из семи смертных грехов. Но какой-то человек не только убил ее слугу, но и напал на нее. Она задрожала, вспомнив об этом. Если бы она не разорвала связь вовремя, она бы не умерла, но ее настоящее тело сильно пострадало бы. Из-за этого она несколько недель не могла призывать своих слуг, и ей потребовалось много времени, чтобы подчинить себе этого человека. Ее господин тоже почувствовал ту атаку и заинтересовался этим человеком. Он не был одним из 72 демонов, которые правили этим миром. У них не было такой сильной ауры. Они либо погибли, либо скрывались от семи смертных грехов. Они не появлялись уже тысячи лет, и, даже если бы они вернулись, им пришлось бы подчиниться семи смертным грехам. И он никогда не чувствовал такой чистой энергии. Словно тот человек видел его насквозь. Он разорвал связь, как только тот заметил его, но все равно чувствовал себя неловко. Словно тот мог убить его в любой момент. Она задрожала и потянулась за лекарством. Это были таблетки, которые делали ее счастливой. Для примитивных существ они были довольно эффективны. Когда ее разум помутнел, контроль над Пак Йон Хёном ослаб. Ух! Он схватился за голову и застонал. Святая, приняв таблетку, пришла в себя и, поглаживая голову Пак Йон Хёна, усилила контроль над ним. Хи-хи, бесполезно сопротивляться. Пак Йон Хён перестал кричать и посмотрел на нее пустыми глазами. Когда контроль ослабевал, он чувствовал невыносимую головную боль. Хм, святая задумалась. Чтобы избавиться от этого неприятного чувства, ей нужно было либо убить его, либо сделать своим союзником. Она посмотрела в окно. Небо было затянуто тучами. «Скоро мой господин будет править этим миром». В Валькирии началось совещание перед рейдом в подземелье Эранга. Они тщательно готовились. В зале было больше 20 человек. «Займите свои места», — сказала Сон Хёрин. На каждом стуле было написано имя охотника. Охотники сели на свои места. Джан Хён сидел рядом с Хин. «Спасибо, Джан Хён», — сказала она. Она поблагодарила его не за то, что он сидит рядом с ней. Джан Хён и Ю Хён, как новички-носильщики, могли отказаться от участия в рейде в подземелье Эранга. Джан Хён, конечно же, согласился. Хин попросила его об этом. Она умоляла его пойти с ними, сказав, что ему не нужно будет ни сражаться, ни носить вещи. К удивлению всех, Ю Хён тоже согласился. Для охотника Д-ранга подземелье Эранга было слишком опасным. Когда его спросили о причине, он сказал, что хочет помочь Валькирии, но все поняли, что он просто идет за Джан Хёном. Он не боялся подземелья Эранга, зная, что Джан Хён будет рядом. И, кроме того, он хорошо показал себя в теневом подземелье Б-ранга. Хирён и Хин сели в первом ряду, а Шинар им вышла вперед. Она проводила инструктаж. Она нервничала, стоя перед Хирён и Хин, но все же смогла рассказать им о подземелье. Это была Снежная гора. Они не знали, кто будет боссом и какие монстры будут в подземелье, но, скорее всего, это будут тролли и ледяные медведи. В подземельях Б-ранга и выше были экстремальные погодные условия. Пустыни, джунгли, океаны, снежные горы. Словно они попадали на другую планету. Поэтому нужно было тщательно готовиться. В прошлом охотники иногда погибали еще до встречи с монстрами, тонули, замерзали или умирали от теплового удара. На столах стояли коробки. «Откройте коробки», — сказала Хирён, когда Арым закончила свой доклад. Она выглядела очень довольной. «Что там внутри?» Охотники открыли коробки и замерли. «Глоток, это, черт возьми, я не сплю». «Нет, ты не спишь». «Это правда?» В коробках были артефакты. Артефакты Эранга. Кожаное пальто Фенрира, а. Дополнительный урон монстрам звериного типа плюс 10%. Скорость, защита плюс. Для охотников С-ранга действуют ограничения. Щит, 2 заряда, 24 часа. Бело-серые кожаные пальто. У них было 3 свойства. Охотники были в восторге. Вау, невероятно. Они с удивлением смотрели на пальто друг друга. Они были одинаковыми, только разных размеров. Это был не сон. Мы правда можем их взять? Прошептали носильщики друг другу. Может, это ошибка? Такого еще не было. Они не могли поверить в это. Заместитель главы гильдии, кажется, произошла ошибка, сказала Пак Хангин. Хирён подошла к ним и проверила пальто. Они были такими же, как и у охотников, и не были бракованными. Да, все в порядке, но размер, она посмотрела на Хангин. Хангин, смутившись, прикрыла грудь руками. «Кхм, вы правда даете нам эти артефакты? Артефакт, который стоил миллионы, для простых носильщиков. Бесплатных подарков не бывает». Пак Хангин и Шин Юхён знали об этом. Пак Барам, которая была новичком, с удивлением смотрела на них. «А, что тут такого? Носильщики тоже члены нашей гильдии», — сказала Хирён, смеясь. «Члены нашей гильдии». Эти слова тронули носильщиков, которые раньше работали в других гильдиях. Даже если носильщики были членами гильдии, к ним все равно относились свысока. И Валькирия, которая относилась к ним как к равным, такого не было в других гильдиях. «Спасибо, заместитель главы гильдии, мы не ожидали. Я забочусь не только о носильщиках, но и обо всех сотрудниках гильдии», — сказала Хирён. «Заместитель главы гильдии, а откуда у вас эти пальто?» — спросил один из охотников. «Секрет», — улыбнулась Хирён. «Продавец попросил меня не говорить об этом». Охотники, получив свои пальто, вышли на улицу. Они были теплыми и идеально подходили для этой погоды. У Джан Хёна тоже было такое пальто, но оно было хуже, чем то, что он носил сейчас. Он мог бы не надевать его, но ему было неловко выделяться, поэтому он убрал свое пальто в подпространство и надел пальто Валькирии. Оно было мягким и теплым. Неплохо. Он был удивлен, что в прошлом технологии были так развиты. «Вау, как тепло! Я ношу артефакты ранга!» — воскликнул Шин Юхён, с восхищением поглаживая свое пальто. Другие охотники тоже были довольны. Они стояли у входа в подземелье Эранга и ждали кого-то. Охотник из ассоциации, который должен был помочь им, еще не пришел. Валькирия могла пройти это подземелье и сама, но они решили подождать. Обычно люди приходили на встречу за 10 минут до назначенного времени, но он опаздывал уже на 5 минут. Агенты ассоциации опаздывают уже на 5 минут. «Может, пойдем без них?» — спросила Шинарму Сонхин и Сонхёрин. Она старалась скрыть свое раздражение. Хирён покачала головой. Они договорились с главой ассоциации. Она несколько раз встречалась с ним лично и знала, что он не станет нарушать договоренности. «Что-то случилось. Похоже, они испытывают наше терпение», — сказал Эрм. Ассоциация и гильдии сотрудничали друг с другом. Обычно ассоциация отправляла своих охотников в рейды, а гильдии оказывали им поддержку, но в этот раз все было наоборот. И Валькирия получала всю награду, поэтому ассоциация могла быть недовольна. Но это не повод опаздывать. Хирён посмотрела на часы. 9:35. Они решили, что, если он не придет до 9:50, то пойдут без него. Глава ассоциации не стал бы играть в такие игры. Значит, это кто-то из его подчиненных. ТЦ. Один из сотрудников ассоциации не любил Валькирию. Он был унижен ими. Он пришел к ним и начал скандалить, но был быстро обезврежен. Он сказал, что пришел к ним, потому что влюбился в Сонхин на новогодней вечеринке. Его чуть не уволили, но у него были связи, и он отделался выговором. Его двоюродный брат был Шин Юсеном из Хира. ТЦ. Хирён нахмурилась. Сейчас ей было не до гордости, ей нужно было, чтобы все охотники Валькирии вернулись живыми. И для этого ей нужна была помощь ассоциации. Пусть у них и был Джан Хён, он был последним средством, и они не могли полагаться только на него. «Спасибо, это все благодаря тебе», — сказала Хирён, подходя к Джан Хёну. «Ни за что, я просто продал вам эти вещи», — ответил Джан Хён. Ему нужны были деньги, и он продал их Валькирии. Это была выгодная сделка для обеих сторон, но Хирён считала, что Джан Хён продешевил. «Почему ты говоришь со мной на «вы»? Я разделяю личное и рабочее», — ответил Джан Хён. Он обращался к ней на «ты» только вне работы. Он думал, что, если он будет говорить с ней на «ты» на работе, это может вызвать недопонимание. «Да, наверное, так будет лучше», — сказала Хирён и ушла. В этот момент появились охотники из ассоциации. Глава 93. Ничтожество. Издалека, неспешной походкой, приближались охотники ассоциации. Вид их вызвал волну раздражения у охотников Валькирии, но, поскольку ни заместитель главы гильдии, ни руководитель отряда не выступили вперед, все сдержали гнев, ограничившись недовольным бормотанием. И что это за вальяжность у тех, кто и так опоздал? Совесть у них есть вообще? На самом деле, охотники Валькирии недолюбливали ассоциацию. Вернее сказать, питали к ней откровенную неприязнь. Все дело было в соглашении, заключенном между Валькирией и ассоциацией, когда гильдия обосновалась в Корее. Условием было обязательство зачищать подземелья среднего и низкого рангов, на которые крупные гильдии даже не обращали внимания. Сон Хёрин и Сон Хин тогда восприняли это положительно. Подземелья ранга БЦ были слишком незначительными для крупных гильдий и слишком сложными для мелких. Ассоциация, в обмен на разрешение открыть филиал в Корее, попросила Валькирию взять на себя зачистку этих подземелий. Просьба, не имеющая никакой юридической силы. Сон Хёрин и Сон Хиин успешно справились с первоначальным негативом общественности, зачищая подземелья, которыми никто не хотел заниматься. Они могли бы на этом и остановиться, но вместо этого решили продолжить поддерживать ассоциацию. Как и у других гильдий, у Валькирии появилась своя зона ответственности, и они предложили сотрудничать с ассоциацией в случае появления подземелий поблизости. В результате представители ассоциации задрали нос, и в последнее время участились случаи опоздания охотников ассоциации, что не могло не раздражать, особенно учитывая, что это был первый случай, когда агент ассоциации был направлен в Валькирию для оказания поддержки. Всегда выступая в роли помощников, они впервые оказались в положении тех, кому нужна помощь, и это было непривычно. Всего из ассоциации прибыло 5 охотников, 2 Б-ранга и 3 С-ранга. Для охотников, собирающихся в подземелье Э-ранга, это было низковато, но сейчас каждый человек был на счету, поэтому на это закрыли глаза. Они верили, что охотники ассоциации, по крайней мере, обладают необходимыми навыками. Принадлежность к ассоциации создавала предвзятое отношение. «Вы немного опоздали», — заметила Сон Хёрин. «Ах, пробки немного задержались. Вы, случайно, нас не ждали?» — небрежно ответил мужчина, по виду, лидер группы. Сон Хёрин решила не раздувать конфликт перед самым входом в подземелье. Нет смысла ссориться перед рейдом. В обычной ситуации она бы испепелила их взглядом, но, похоже, переезд в Корею действительно повлиял на ее характер. «Чон Сынью, вы так же прекрасны, как я и слышал». Даже комплимент прозвучал неприятно. Чон Сынью совершенно неверно истолковал сдержанность Сон Хёрин. «Хе-хе, как и говорили, красотка, целый гарем». Все охотники, включая Чон Сынью, были мужчинами. Ассоциация ограничила количество охотников для поддержки Валькирии 5 и принимала заявки от добровольцев. Поскольку подземелье было Э-ранга, принудительное участие могло вызвать недовольство. В их добровольном участии не было ничего плохого, но мотивы были нечисты. Помимо денежного вознаграждения и отпуска, была еще одна причина. К тому же, это был первый случай, когда они направляли поддержку в крупную гильдию, до этого работая в основном с мелкими и средними. И все же все они были полны необоснованной самоуверенности. Среди них выделялся Ан Сансик, расправивший плечи. Он был вторым по силе среди прибывших. Охотник С-ранга, но, если не считать хиллера Б-ранга, он был самым сильным. Охотник ассоциации со стажем меньше полугода. Чон Сынью, единственный, чей стаж превышал 2 года, первым протянул руку Сон Хёрин. Сон Хёрин не хотела пожимать ему руку, но, посчитав это деловой необходимостью, сделала это. Его взгляд был таким липким. Ей стало так противно, что она чуть не применила заклинание огня. «Ай, блять!» Чон Сынью, испугавшись вспыхнувшего пламени, отдернул руку с ругательством. «Что это за выходки?» «Ах, случайно вышло!» «Мне стало так мерзко, что чуть не сорвалось заклинание», хотела сказать она, но проглотила слова. Если бы он не был из ассоциации, она бы не стала сдерживаться. «Жжет, черт!» «Использование навыков на уровне новичка, и это заместитель главы крупной гильдии, и это ранг», недопонимание в отношении Сон Хёрин только укрепилось. Разглядывая Сон Хёрин, Чон Сынью, стараясь сохранить лицо, напустил на себя важный вид. «Хм, ну, бывает, мне это нипочем». Только что возмущался, а теперь делает вид, что ничего не случилось. Типичное ничтожество. Перед входом в подземелье, с разрешения Сон Хёрин, Чон Сынью и другие охотники вышли на последнюю перекур. «Вау, тут классно. Надо будет взять у нее номер после рейда. Мне вон та нравится, с короткими черными волосами, милашка. А она разве не носильщица? Да брось, эти сильные женщины, одни проблемы. Вот такие послушные девчонки куда лучше». Охотницы Валькирии чувствовали себя неловко под их откровенными взглядами. Они понимали, что те смотрят на них и перешептываются, и подозревали, что речь идет о них, но курилка находилась слишком далеко, чтобы расслышать разговор, поэтому оставалось лишь неприятное ощущение. Чон Сынью, оглядев охотников, нахмурился. «Тьфу, блин, кто эти хмыри? Чин Хён и Ю Хён, единственные мужчины-сотрудники Валькирии. Что здесь делают мужики? Они были одеты в такую же форму, как и охотники Валькирии, поэтому вряд ли были просто прохожими. Кстати, я слышал, что Валькирия и мужчин набирает. Блять, тогда я бы лучше туда пошел. А они охотники? Может, спросить, Какой у них ранг? Стоп, вон тот хрен. Ансансик, охотник С-ранга из группы Чон Сынью, курил. Увидев Ким Чен Хёна, он тут же выругался. Чон Сынью, заметив, что Ансансик, похоже, знает этих двоих, спросил. Что, ты их знаешь? Того, что со щитом, нет, а вот того, что рядом, да. Ансансик начал рассказывать о Ким Чен Хёне, и это было больше похоже на сплетни и оскорбления. Он говорил, что Чен Хён – жалкий Е-ранг без единого активного навыка. Чен Хён, который все это время, единственный из всех, слышал их разговор, усмехнулся. Его усмешка почему-то задела Ансансика. Этот Е-ранговый ублюдок, он что, над нами смеется? Совсем страх потерял? Чон Сынью докурил последнюю сигарету и похлопал по плечам разгневанных охотников. Разберетесь с ним после рейда. Поняли? Да, понятно. Но раз уж встретились, можно хотя бы поздороваться, только без глупостей. Получив разрешение, Ансансик хищно ухмыльнулся. Кто это был? Кто-то из тех, кто его знает. Он напряг память, но так и не смог вспомнить. Если он не запомнил человека, значит, тот не играл никакой роли в его жизни. Судя по обрывкам разговора, ясно было одно: они не в хороших отношениях. Он хотел было проигнорировать их и заняться своими делами. «Эй, охотник из ассоциации идет к нам», — сказал Шин Юхён, заметив приближающегося охотника. «Давно не виделись», — сказал охотник, подходя к Чен Хёну и протягивая руку для рукопожатия. «Кто это?» — спросил Шин Юхён, поглядывая на охотника и Чен Хёна. Чен Хён ответил, что тоже не знает, и проигнорировал протянутую руку. «Сансик, не помнишь? Не знаю. Уйди с дороги». Ким Чен Хён кивнул головой в сторону стоящего перед ним Сансика. Он действительно не помнил его. Несмотря на возвращение в прошлое, его память не была настолько хороша, чтобы помнить всех статистов. Ан Сансик подошел ближе к Чен Хёну и прошептал. «Эй, хочешь, я освежу твою память, ублюдок?» Он хотел продолжить, но Пак Барам, увидев, что Чен Хён разговаривает с Сансиком, вопросительно посмотрела на них. «Чен Хён, собирай вещи скорее, скоро в подземелье». Барам принесла вещи Чен Хёна и поставила их перед ним. Они были довольно тяжелыми. Видимо, из-за особенностей подземелья она взяла аварийный запас еды, зелья и прочее. «Спасибо», — поблагодарил Чен Хён Барам за помощь. «Да ни за что, это мой долг как старший», — лучезарно улыбнулась Пак Барам. «Тогда я, как младший, понесу ваши вещи. Что вы, они тяжелые. Я справлюсь, у меня больше опыта в качестве носильщика». Уверенность Пак Барам имела под собой основание. Недавние трудности привели к долгожданному пробуждению. Пусть это был всего лишь незначительный навык Д-ранга, но для Барам он был очень ценен. Ее всегда беспокоило, что она не может быть полезной в бою. Шин Юхён, наблюдавший за этим со стороны, покачал головой. Зная о способностях Чен Хёна, он понимал, насколько неуместны слова Пак Барам. «Завидую вашей дружбе», — вмешался Ансансик. Он, кажется, ушел на свое место, но, видимо, ждал. Он был на удивление вежлив, в отличие от предыдущего раза. Чен Хён встречал таких людей раньше. Ким Гван Су был именно таким. «Да, но, Чен Хён, а откуда ты знаешь охотника из ассоциации?» — спросила Пак Барам. Ей был неприятен Ансансик, который постоянно поглядывал на нее. Он смотрел на нее каждый раз, когда выдыхал дым, и ей казалось, что его взгляд постоянно направлен на нее. Списать это на случайность было сложно. «Мы с Чен Хёном, двоюродные братья», — заявил Ансансик. Все вокруг, включая Чен Хёна, удивленно распахнули глаза. Чен Хён не понимал, что за чушь несет этот парень. У него есть родственники. После возвращения он редко видел их, но, глядя на это лицо с чертами хорька и слушая его манеру речи, он вспомнил. Это был сын женщины, которую он называл тетей. Он почти забыл о нем, но теперь вспомнил, что у него есть двоюродный брат. «Но я слышал, что он в крупной гильдии». Он решил, что тот еще не перешел в крупную гильдию. Впрочем, какая Чен Хёну разница? Ансансик, не понимая всеобщего удивления, на несколько секунд застыл, а затем, сделав поспешные выводы, довольно ухмыльнулся. Е-ранговый носильщик и охотник С-ранга из ассоциации. Разница очевидна. У них общие корни, но он – герой, служащий стране, а Чен Хён – жалкий неудачник. Его самооценка, пошатнувшаяся после провала в крупной гильдии, быстро восстановилась благодаря Чен Хёну. Не хотел говорить о родстве, но выбора нет. Он представил, как Пак Барам проявляет к нему интерес, и самодовольно улыбнулся. «У вас ко мне есть какие-то дела?» — спросил Чен Хён. «Простите, я не понимаю, «О чем вы?» – ответила Пак Барам. Ее лицо выражало отвращение, и она отступила на 3 шага назад. «Не ломайся», – сказал Ансансик и сделал шаг вперед. Пак Барам сжалась от страха, видя приближающееся лицо Ансансика. «Ик, Эстер страшно». Она даже икать начала от страха. Куда делась ее прежняя самоуверенность? Пак Барам спряталась за спиной Чинхёна. Он вел себя совсем не так, как раньше. Чинхён мог бы проигнорировать это, но, глядя на Барам, он вспомнил свою сестру. Рука, державшаяся за его пальто, дрожала. Похоже, они с Пак Барам довольно сблизились. Раз он готов злиться из-за нее, не лезь к моей наставнице и проваливай. Что? Ах ты ж, ублюдок. Ансансик, взбешенный словами Чинхёна, схватил его за грудки и посмотрел в глаза. Глава 94, Снежная гора, 1. Ансансик вздрогнул. В тот момент, когда его взгляд встретился со взглядом Чинхёна, по спине пробежал холодок. Он чуть не обмочился от страха, с трудом сдерживаясь. Что за взгляд такой? В это время вернулся Шин Юхён с рюкзаком за спиной. «Уберите руку, давайте решим все словами», — предложил он. Ансансик быстро перевел взгляд на Шин Юхёна. Еще секунда, и он бы точно опозорился. На спине у Шин Юхёна был объемный рюкзак, отличительный знак носильщика, и Ансансик тут же решил проигнорировать его слова. Заносчивый носильщик. Из-за окружающих ему было сложно отпустить Чинхёна. Его жалкое самолюбие не позволяло ему отступить. Черт чуть не убил его. Теперь убить человека, или, скорее, зверя вроде этого, для него ничего не стоило. Однако место было слишком открытым, много свидетелей, да и скрыть улики было бы проблематично, поэтому он не мог действовать опрометчиво. Увидев происходящее, к ним сбежались охотники. Все они были из Валькирии, не из ассоциаций. Охотники ассоциаций все еще курили в отведенном месте. Им было любопытно, что делает Ансансик, но затяжка была важнее. Сон Хёрин и Сон Хиин тоже подошли. Они просто наблюдали за ситуацией. Ансансик решил, что охотники пришли поддержать его. Ведь он, охотник С-ранга из ассоциаций, а Ким Чинхён, всего лишь Е-ранговый носильщик, даже не охотник. Должно быть понятно, кто важнее. Немедленно уберите руки. Что вы себе позволяете, приставая к члену нашей гильдии? Чинхён, ты в порядке? Ансансик смутился, поняв, что охотники пришли не за тем, чтобы подлизаться к нему, как к представителю ассоциации. Эй, отпустите его и извинитесь. Все в ассоциации такие. Ким Хан и Ли Сайон встали впереди всех. Они на мгновение отвлеклись, и в этот момент Ансансик схватил Чинхёна за грудки. Увидев это, они тут же бросились к ним. Им очень хотелось выхватить мечи, но Сон Хёрин запретила доставать оружие за пределами подземелья, поэтому они сдержались. Ансансик надеялся, что и к нему придет подмога, но, надеялся, сам дурак. Его группа все еще курила, и он вздохнул. «Если я попрошу помощи у старших, то опозорюсь». Он понимал, что будет выглядеть жалко, если не сможет справиться с Е-ранговым охотником и подвергнется критике со стороны других охотников. Его группа будет презирать его. «Извините», — неожиданно быстро извинился он. Он поклонился охотникам, когда он уже хотел поднять голову. «Извинитесь перед Чинхёном», — сказал Хин. Ансансик съежился под аурой Хин, охотника Ранга. Извиниться перед этим сопляком, которого он с детства третировал как игрушку. Он никак не мог понять, почему Хин защищает Чинхёна. «Вы хотите испортить отношения с ассоциацией? Особые привилегии, которые дает принадлежность к ассоциации. Большинство гильдий не смеют перечить ассоциации, ведь ассоциация владеет правами на подземелья». Ансансик изначально планировал устроиться в крупную гильдию, но передумал. «Охотник ассоциации. Пусть платит меньше, чем в крупных гильдиях, но зато есть чувство собственной значимости. Особенно то удовольствие, которое он получал, инспектируя мелкие и средние гильдии. Мелкие гильдии, желая получить хоть какую-то крошку, старались всячески ему угодить. Ансансик любил, когда пробужденные Б-ранга заискивали перед ним, охотником С-ранга. Однако, эта Валькирия, одна из крупнейших гильдий Кореи. Никто не собирался отступать перед угрозами жалкого охотника С-ранга. Он лишь вызвал всеобщее отвращение. Бах! Кто-то ударил Ансансика по затылку. Ай, бля! Он чуть не выругался, но, увидев Чон Сынью и его группу, сдержался. Появившийся Чон Сынью попытался уладить ситуацию. «Сансик, извинись перед ним». Но Сансик стоял на своем. «Извиниться перед этим носильщиком, Санбаним, он всего лишь носиль». Чон Сынью положил руку на плечо Ансансика и сказал: Сансик, извинись». Это была короткая фраза, но Ан Сансик был вынужден подчиниться. Рука на его плече сжала его так сильно, что казалось, еще немного, и плечо сломается. «Извините», наконец извинился он, глядя на Чинхёна. Его самолюбие было уязвлено тем, что ему пришлось склонить голову перед тем, кто всегда был ниже его. Еще несколько лет назад этот парень стоял на коленях перед его домом, умоляя одолжить денег. «Прошу прощения, нам нужно кое-что обсудить», — обратился Чон Сын-Юк Хёрин, прося ее о понимании, и отозвал Ан Сансика в сторону. «Эй, ты что творишь?» — резкая смена-то на Чон Сын-Ю, который только что разрешил ему поздороваться с Чинхёном, задела Ан Сансика. «Но Санбыним, вы же...» Чон Сын-Ю, словно понимая, что хочет сказать Ан Сансик, зажал ему рот рукой. Они отошли на несколько шагов, и Чон Сын-Ю прошептал ему на ухо. «Заткнись, ты что творишь, когда вокруг столько людей?» В его голосе чувствовалась угроза. Ан Сансик наконец-то огляделся. Ослепленный гневом и уязвленным самолюбием, он не замечал ничего вокруг. Охотники Валькирии смотрели на него с презрением, словно на кусок мусора. «Почему они так смотрят на меня, члена ассоциации?» — подумал он. Пока он размышлял об этом, Чон Сын-Ю снова прошептал. «Ты что, не понимаешь, что происходит? Ведешь себя как дикарь, только потому, что тебя облизывали в какой-то захудалой гильдии. Но Санбыним, хватит меня Санбынимом называть, я тебе не шлюха». Он цокнул языком и продолжил. «Тьфу, и это мой хубе. Я идиот, что таскаюсь с таким. Если из-за тебя пострадает наш имидж, тебе не поздоровится». Другие охотники из группы Чон Сын-Ю тоже презрительно усмехнулись и, добавив пару слов, ушли. «Жалкий ублюдок, надо было знать меру. Если из-за тебя я не получу номер, тебе конец». Задолбал всех, и это мои коллеги. Он почувствовал жалость к себе. У него и так было плохое настроение из-за недавнего ограбления. Какой-то ублюдок вынес из его дома все ценности, включая предметы, которые он собирал, откладывая каждую копейку. Ан Сансик тут же начал искать виноватых. Почему он оказался в таком унизительном положении? Блять, это все из-за него. Ан Сансик тихо выругался и посмотрел на Чинхёна. Их взгляды снова встретились, и Ан Сансик тут же опустил глаза, докатился. Даже в глаза посмотреть не может. Он вздохнул, думая о своем положении. Все закончили приготовление и выстроились перед вратами. Среди прибывших охотников не было ни одного танка. Один хилер, остальные – дамагеры. Было бы неплохо, если бы был хотя бы один танк. Жаль, но ничего не поделаешь. Он утешал себя тем, что у них хотя бы есть хилер, что уже большая удача. «Чинхён, ты в порядке?» – спросила Пак Барам, с беспокойством глядя на него. Все это произошло из-за того, что он заступился за нее, когда она попала в неловкую ситуацию. Поведение Ан Сансика ее напугало, и она инстинктивно схватилась за Чинхёна. Вряд ли Е-ранговый пробужденный смог бы противостоять Б-ранговому. На лице Пак Барам читались благодарность и сожаление. «Прости, что втянула тебя в это. Из-за меня ты пострадал». Пак Барам искренне извинялась, хотя сам Чинхён чувствовал себя прекрасно. Он хотел утешить ее, но не мог подобрать нужных слов. «Со мной все в порядке». В конце концов, так и не сказав ничего, он вошел в подземелье по команде Хёрин. Вход в подземелье Эранга. Суровая зимняя погода. Сильная метель. Погода в Сеуле за пределами подземелья тоже была не самой приятной, но по сравнению с тем, что творилось внутри, это были цветочки. По сравнению с этим местом Сеул, просто весенний сад. Что за погода? Густой снегопад. Снег валил так сильно, что закрывал небо. Охотники Валькирии были экипированы теплой одеждой и предметами, поэтому не испытывали особых проблем. А вот охотники ассоциации. Статус. Обморожение. Вскоре после входа в подземелье они получили негативный статус. В подземельях Оранга часто можно получить негативный статус, поэтому одежда играет важную роль. Охотники Валькирии были экипированы предметами, сделанными из кожи монстров С-ранга, что защищало их от негативных статусов, но у охотников ассоциации такой защиты не было. Апчхи. Они дрожали от холода. «Эй, полечи меня», — приказал Чон Сын-Ю хилеру, которого звали Им Джун. «Не могу, если я сейчас потрачу ману, то потом сам буду в беде». На самом деле он хотел лечить охотников Валькирии, а не своих коллег из ассоциации, и сейчас тайком лечил себя. «Эй, я умираю, быстро лечи», — крикнул Чон Сын-Ю. Хотя они оба были охотниками Б-ранга, и Чон Сын-Ю был старше, Им Джун был ценным хилером. «Простите, потерпите немного». Чон Сынью кричал, но не смел грубить Им Джуну. Если Им Джун решит покинуть ассоциацию, вся ответственность ляжет на него. Его лицо побледнело, и он стал пить зелье здоровья, чтобы держаться. Но это было лишь временное решение. Чтобы избавиться от негативного статуса, нужно было либо выйти из подземелья и переодеться в более теплую одежду, либо убить босса до того, как закончится действие зелий. Но Чон Сынью из гордости ни за что не хотел выходить из подземелья. Сон Хёрин что-то показалось подозрительным. Она сообщила им о погоде в подземелье, но они так плохо подготовились. «Вы ведь уже были в подземелье Харанга? Не волнуйтесь, мы опытные охотники. Вы что, мне не верите?» Он ловко ушел от ответа. «Нет, но если вам станет совсем плохо...» Чон Сынью перебил Сон Хёрин, не дав ей закончить. «Ха-ха, вы думаете, я не справлюсь с такой мелочью?» Похоже, она случайно задела его самолюбие. Чон Сынью хотел произвести впечатление на Сон Хёрин и начал важничать. Сон Хёрин сразу поняла, что он блефует, и снова предупредила. «Боюсь, что совместный рейд будет затруднен. Это было подземелье Эранга. Даже с опытной и хорошо экипированной командой было бы непросто, а эти охотники из ассоциации даже не удосужились нормально подготовиться. Она не могла им доверять. Учитывая недавний инцидент, она решила, что они скорее навредят, чем помогут. Она несколько раз уступала им, желая сохранить хорошие отношения с ассоциацией, но сейчас, когда на кону стояли их жизни, стоило ли продолжать терпеть? То тогда Сон Хёрин, вы можете нам помочь?» — нагло попросил Чон Сынью. «Что, о чем вы? Кому помочь?» Она подумала, что он, возможно, хочет, чтобы она отдала ему свое пальто, но то, что сказал Чон Сынью, было еще абсурднее. «Хёрин, было бы неплохо, если бы вы отдали мне свое пальто, но еще лучше, если бы вы использовали свое огненное заклинание». Он нес какую-то чушь о том, что будет держаться рядом с ней, пока она использует свое заклинание огня. «Боюсь, это невозможно. Создать небольшой огонек размером с ладонь было легко, но поддерживать его долгое время – сложно. Более того, тратить силы сейчас, когда монстры еще не появились, было бы глупо». Когда Сон Хёрин отказала, Чон Сынью опустил голову и тихо цокнул языком. «Тогда, может быть, носильщики, то есть, господа носильщики, обменяются с нами одеждой». В Валькирии, в отличие от других гильдий, к носильщикам относились с уважением, поэтому он постарался говорить вежливо. Обращаться к носильщикам на «вы» было унизительно для его самолюбия, но уйти ни с чем было еще постыднее. Однако его слова вызвали настоящую бурю.